Глава 4. Элиза. Сеймур действительно меня не напрягал и не отвлекал. Еду заказал под сферой безмолвия, потом развеял ее и просто принялся ждать с вином в руке, лениво просматривая корреспонденцию. Я осушила свой бокал, но больше пить не стала, пока изучая документы. Впрочем, моя бдительность была излишней. Отец хоть и злился на меня, но учел мои интересы, защитил по всем фронтам. Конечно, Сеймур и о себе не забыл. Он брал на себя право решения многих главенствующих вопросов. Можно сказать, становился главой рода, когда отец отойдет от дел. Конечно, учитывались и форс-мажоры, вроде смерти моего отца, чтобы избежать заказного убийства, и прочие спорные нюансы. Неудивительно, что документы подготавливались так долго. А я пока не знала, как относиться к роли замужней женщины, не то что разделение функций главы рода с мужем. С одной стороны, контракт определял важность прихода к консенсусу. С другой, если бы стремился захватить власть, Сеймур не заговорил бы о разводе. «А ты не убьешь меня, чтобы...» «Элиза!» — рассмеялся Адам, прерывая мою речь. «Зачем мне это? Я не старший сын, но подумывал об основании своего рода. Капиталы семьи позволяют. Объединение с тобой — приемлемая альтернатива. Но я скорее теряю, чем приобретаю». Точнее, так мне казалось до разговора в магмобиле. Теперь появилось смутное подозрение, что никаких потерь не предвидится. Голубые глаза вновь потемнели, а мне от чего-то стало жарко и волнительно. Он говорил обо мне или только о процессе инициации? Хотя второе он может получать и без меня, хотя бы за деньги. А вот я могу стать его только по брачному контракту. «Ты говоришь о близости?» — все же задала я вопрос, очень стараясь не краснеть. «О налаживании отношений», — ответил он прямо. «Еще вина?» «Пожалуй, да». Прочистив горло, я пролистала контракт до последней страницы. «И перо». «Уже готова подписать?» «Да, мне все ясно». «Что ж». Адам поднялся из кресла. Передал мне перо и разлил вино. После чего призвал астральную книгу. От нее веяло паром, и доносился еле слышный шелест падающих капель. Открыв пространственный карман, он извлек из него два брачных браслета. На золотом кружеве блестели кристаллы рубинов. «Красиво», — отметила я. «Жаль, исчезнет». «Зато точно не потеряется», — улыбнулся он, защелкивая на своем запястье браслет. Он засиял мягким светом и обратился голубоватой брачной вязью. Я последовала примеру мужчины, взяла свое украшение и надела его. Теперь и мое запястье украсил изящный узор. Пока что рисунок был бледным. Он нальется силой после того, как наши ауры подстроятся друг под друга. Для этого не обязательно проходить через близость. Достаточно находиться рядом, даже в соседних комнатах. Но обычные пары продолжают заключение брака первой ночью любви. Наш случай сложнее. Мы не успели толком познакомиться. Большей частью по моей вине. Но у меня были на то причины. Оставалось поставить подписи на оба экземпляра брачных контрактов, и брак считался заключенным. В других странах принято гуляние, свадьбы, венчания в храмах богов. Драконы в этом плане были прагматиками. Званый ужин устраивался позже, по желанию, которого у меня не было. Вот и все. Сеймур поднял оба бокала, один передал мне. Мы пригубили напитки, глядя друг другу в глаза. В мысли возвращалось прошлое волнение. Что же будет теперь? Из коридора раздался мелодичный перезвон, заставляя меня вздрогнуть. «Наверное, ужин», — пояснил Адам. «Я открою». И действительно ушел, оставляя меня в круговороте сомнений. Я прошлась взад-вперед по кабинету, за несколько глотков осушила бокал, потом, в момент возвращения решимости, распустила волосы и тут же пожалела о своем поступке. Вот зачем он меня оставил? Лучше бы поцеловал, повалил на софу, и времени думать уже не осталось. Зато наступил бы момент отбиваться. Я рассмеялась над собственными мыслями. Так бы он меня только напугал. Я и сейчас напугана непривычной ситуацией. «Элиза», — тихо позвал Сеймур. «Да», — я резко развернулась к проходу. «Можно перейти в столовую и поужинать», — предложил он, чуть улыбнувшись. А я присмотрелась к нему, очень внимательно присмотрелась. Шрам, конечно, отталкивает, но лицо у Адама приятное, волевое, с благородным ровным носом, твердыми губами и сильной квадратной челюстью. Он высокий, широкоплечий. Военная форма подчеркивает подтянутое, тренированное тело. Волосы короткие, но прическа аккуратная. Его не просто обкромсали солдатским ножом. Подбородок гладко выбрит. А глаза нереально красивые. Яркие, глубокие, чарующие. Адам родовитый, вполне привлекательный мужчина, не обделенный манерами и чувством такта. Наверное, стоило выпить, чтобы начать подсчитывать достоинства, а не недостатки. «Элиза», — вновь позвал Адам. Я решительно направилась к нему, замерла в непосредственной близости. Легкое движение, налечу на его грудь. И взгляд больше не прятала, смотрела прямо в распахнутые от удивления лазурные глаза. «Поцелуй меня, Адам», — потребовала и принялась ждать.